Глава 44. Айка. «Ах ты, хитрюга, Ричи! Развязал мне крылья, да? Но куда ж мне лететь без тебя? Свободно. А нужна ли мне эта свобода?» «Ох, связал тебя этот ворон!» — сокрушалась бабаня. «Ты и без того сущий черт, а теперь с таким-то носатым довеском. Кто тебя замуж возьмет?» Как же я смеялась! Замуж? Серьезно? Но бабаня всегда говорила очень серьезно, и от этого было еще смешнее. Какой бред! Где я и где муж? По-любому, это две сильно удаленные друг от друга параллели. Вон бабаня и сама замечательно обходилась без мужа. А уж мне-то он точно противопоказан. Это же как гиря на ноге. Он ведь будет постоянно перед глазами маячить, станет о чем-то просить, а то и требовать, да еще будет совать нос в мои дела. И ведь не только нос, а это еще хуже. Позднее я все же решила, что это может и пригодиться когда-нибудь. В ознакомительных целях, так сказать. Но если это случится, то непременно с лучшим представителем своего рода. Добрым, умным, смелым. Ну и чтобы глазу было приятно. Только ведь для статуса мужа всего этого все равно недостаточно. А немого и невидимого я вряд ли найду. Но бабаня мужем не ограничилась и заговорила о будущих детях, которых непременно покалечит мой Ричард. Дети? Вот уж увольте. Этих, в отличие от мужа, точно никуда не денешь. Да и, честно говоря, мысль о детях даже ни разу не просвистела в моей голове, не то чтобы там задержаться. Бабаня всегда говорила, что я дикая, глупая и бессердечная. Больше всего ее задевало, что мне плохо давались химия и биология. Она же их преподавала. А еще я не горевала по ее подохшему волнистому попугайчику. Ну да, попугайская смерть меня не подкосила. И надо сказать, что этот птах очень даже вовремя приставился, а иначе его уход из жизни был бы куда трагичнее, потому что судьба наградила меня Ричардом. Это была моя обычная утренняя тренировка в лесу. Я уже собиралась домой, когда заметила, как в небо взметнулись две огромные птицы. Я в них никогда не разбиралась, поэтому первое, что пришло на ум — орлы или коршуны. Совершив пару лихих трюков, они, словно два черных истребителя, рванули наперерез третьему. Думала, что играют, но оказалась война. Возможно, бедняга нарушил их воздушную территорию, а может, крылатую даму не поделили. Но битва была жестокой и зрелищной. Сперва нарушителю удавалось ловко ускользать от смертоносных клювов и страшных когтей лезвий. Но одна ошибка едва не стоила ему жизни. Я будто заворожённая наблюдала за кровавым и зверским воздушным сражением и видела, как падал сплетенный в яростной хватке клубок из трех мощных птиц. Но снова в небо взлетели лишь двое, и я бросилась к реке. Поверженного бойца я обнаружила почти у самой воды. Угольно-чёрные перья заливала алая кровь, совсем как человеческая. Одно крыло было сильно вывернуто, но птица оказалась еще живой. Просто взять и уйти не получилось, а смотреть, как умирает отважный воин, я не хотела. Даже не знаю, о чем я думала, заворачивая окровавленную птицу в свою ветровку. Вряд ли он способен был заменить бабане почившего попугая, но оставить покалеченную птицу на берегу я не смогла. Бабаня, конечно, страшно ругалась и даже по шее мне съездила, но избавиться от ворона, а это оказался именно ворон, рука у нее не поднялась. Правда, она высказала сомнение, что раненый выкарабкается, и возложила ответственность за его жизнь на меня. Ну, а куда мне было деваться? Уже позднее, когда наш Ричард поправился, бабаня забрала назад свои слова о бессердечности. И хотя такая характеристика меня раньше ничуть не задевала, с появлением Ричи я перестала ей соответствовать. Ведь именно в то холодное утро в осеннем лесу я нашла свое сердце. Беспокойное, иногда жесткое, а порой такое трепетное и ласковое. Но то, что когда-то не удалось опасным крылатым хищникам, оказалось вполне по силам человеку. И никакие, даже самые острые когти, не способны противостоять людской подлости. А значит, человек и есть самый опасный хищник. Но теперь, когда у меня вырвали мое сердце, а я все еще дышу, этим нелюдям лучше не встречаться на моем пути. Я в полной мере вняла предупреждению, и меня уже не застать врасплох. Мощное противоядие от их подлых жал бурлит по моим венам. Хотели прогнать меня, затоптать. Я взлечу над вашими головами. Теперь сумею. Ты развязал мне крылья, Ричи. Свободно. Теперь сама. Птичий щебет бесцеремонно разорвал мой глухой и мрачный кокон. И вместе со звуками оживающего леса в мое темное убежище проник пронизывающий холод, а мои обнаженные плечи судорожно передернулись от колючей предрассветной росы. Я огляделась в поисках куртки, но вдруг уловила странные звуки. Из леса? Нет, похоже, что какой-то охреневший кабан, громко пыхтя, пытается вскарабкаться на мой новенький неприступный забор. Надо будет колючей проволокой его оснастить и ток пустить. Подобрав с земли нунчаки, я пошла на звук. «Айка, не бойся, это свои», — раздался знакомый голос. Глядя, как темная фигура оседлала забор, а уже через мгновение приземлилась в моем дворе, я подумала, что вряд ли в мире существует явление, способное меня сейчас испугать. «Рановато для утренней зарядки, дядь Паш. Вы забором случайно не ошиблись?» Сомнения, признаться, были, пока вот тебя не увидел. Самоуверенный козел. Все, увидел? А теперь бегом лезь назад, я сегодня не принимаю. А ты почему раздета? Рябинин меня словно и не слышит. А в чем дело? Мой лифчик не подходит к этим джинсам, или я оскорбляю ваш эстетический вкус своими маслами? Да ну что ты, девочка, тебе идет любой наряд, я просто о твоем здоровье беспокоюсь. «Много шухера от вас, дядь Паш. От чрезмерного беспокойства случается расстройство пищеварения. А у меня и без того двор засран». «Ты не отвечала на звонки». Рябинин делает несколько шагов мне навстречу. «Сёстры твои с ума сходят». «Тогда вам следует о них побеспокоиться». Я отступаю на шаг назад и начинаю раскручивать нунчаки. «Проваливай, дядь Паш». «Это вряд ли». Усмехается, остановившись в нескольких шагах от меня, и следит за моими руками. «Хм, а ты, оказывается, сразу двумя игрушками владеешь? Не знал, круто. Но тебе не мешало бы отдохнуть немного и согреться». Снимает с себя куртку. «Хочешь со мной отдохнуть, Павлик? Долго же ты решался?» «Тебе больно», — произносит с такой горечью, будто он знает, как это. «Да, ерунда. Говорят, в первый раз всегда больно, но я терпеливая». «Я знаю, что ты очень сильная девочка», — наклоняет голову на бок. «И что, неужели применишь свои колотушки?» «Как пойдет». «Ну, давай», — делает еще шаг ко мне. «Идиот». Я едва успеваю отдернуть нунчаки, но все же Рябинина задевает вскользь. Он шипит, стиснув зубы, но стремительно преодолевает оставшиеся пару шагов и, набросив мне на плечи свою куртку, порывисто прижимает меня к себе. «Выдохни уже, Айка», — гладит ладонью меня по волосам. «Поплачь». «Нет, не хочу я», — упрямо рычу ему в грудь, силясь вывернуться из объятий, и ощущаю, как сильно печет в глазах, а мое тело, согреваясь, становится тяжелым и непослушным. «Нет». А когда мои ноги отрываются от земли, мне вдруг совсем не хочется сопротивляться. Только бы кутаться в тепле этих сильных, надежных рук, вдыхать этот неожиданно успокаивающий запах и слышать частое биение сердца под своей щекой. Последнее, что я успеваю увидеть, прежде чем смыкаются тяжелые веки, как по небу розовыми облаками расплывается восходящее солнце. И подрагивающие в зыбком мареве лучи до боли слепят глаза. Но вдруг бледнеют и рассыпаются прозрачными брызгами, то ли от слабости, то ли от слез.